Трилогия о ключах. Благодаря таинственному приглашению, три незнакомых друг с другом девушки попадают в мрачный особняк. Его хозяева делают им заманчивое предложение принять участие в необычном квесте. Каждый дается 28 дней, чтобы найти один из ключей к мистической шкатулке трех сестер, кельтских полубогинь, оказавшихся в плену у сильного темного колдуна. Награда за найденный ключ — 1 000 000 долларов. Но если хоть одна из участниц не справится с заданием, неудача постигнет всех, и расплата будет суровой.